Вместе мы делаем квантовые скачки в сознании. Группы поддержки. Помощь ждет меня везде, куда бы я ни обратила свой взор. Группы поддержки – новые социальные явления. Группы поддержки существуют для совместной работы над любой проблемой, с которой мы как отдельные лица можем столкнуться. У нас есть группы «Помоги себе сам», группы личного духовного развития и 12 программ «Шаг за шагом». Все эти группы поддержки приносят гораздо больше пользы, чем сидение в компании в баре. Мы узнаем, что нам совсем не обязательно решать свои проблемы в одиночку. Мы можем установить контакт с группой людей, которые сходно с нами, мыслят и имеют те же проблемы. И мы можем вместе работать, стараясь найти позитивные решения. Мы заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга, понимая, что таким образом, сообща, узнаем, как оставлять в прошлом наши обиды и боль. Мы не занимаемся тем, что сидим и жалуемся на судьбу, то и дело причитая, но не ужасно ли это? Мы учимся прощать и идти дальше по жизни, не думая о прошлом. Я поддерживаю вас, вы поддерживаете меня, и вместе мы исцеляемся. Мои врачи довольны тем, что я так быстро поправляюсь. Операция. Выздоровление – безопасный процесс. Когда мне требуется помощь врача, я всегда выбираю такого, у которого мягкие, нежные руки, позитивное отношение к жизни и любящее сердце, к моим решениям в отношении моего лечения, с уважением прислушиваются, и я действительно чувствую себя членом единой команды, целью которой является мое исцеление. Я знаю, что истинная, исцеляющая сила находится во мне, и я доверяю ей, позволяя направлять меня на моем пути к выздоровлению. Я создаю вокруг себя атмосферу любви и понимания по мере того, как успокаиваюсь и сосредотачиваюсь на прекрасном в своей жизни. Я знаю, что через врачей на меня оказывает воздействие мудрость Вселенной, поэтому расслабляюсь и принимаю их нежную заботу, проходя через данную ситуацию. Каждая рука, что прикасается к моему телу, несет мне исцеление. Мои мысли помогают мне чувствовать себя в безопасности. Страхи. Я мягко побуждаю свой разум отмечать все прекрасное в жизни. Я шагаю по этой планете с чувством полной безопасности, зная, что постоянно связано с безграничной и благожелательной Вселенной. В прошлом мне всегда слышались во тьме ночи какие-то страшные звуки. Я боялась неизвестности, и во тьме моего разума постоянно возникали пугающие мысли. Вновь и вновь я прокручивала мозгу данные страхи своего детства и вся сжималась от ужаса. Но сейчас, в этот момент, я могу сделать выбор отпустить от себя все эти страхи и использовать свой разум для того, чтобы представить себе мысленно, как происходит что-то хорошее. Я выбираю позитивную, яркую картину и держу ее под рукой, чтобы использовать в те моменты, когда я захочу прекратить терзать себя собственными мыслями. Я контролирую свои мысли и отказываюсь позволять пугающим мыслям завладеть мной. Я прошу универсальную любовь помочь мне решить все мои проблемы. Мне ничего не угрожает. Все хорошо. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Нередко мы склонны забывать о последних трех словах. Они. Как мне научиться большему состраданию? Мы живем в эпоху невиданного могущества человека и являемся, несомненно, передовым отрядом тех сил, которые готовы помочь нам спасти нашу планету. Мы достигли сейчас той точки в своем развитии, когда перед нами стоит выбор – погибнуть или исцелить нашу планету. И выбор этот зависит не от них, а от каждого из нас, индивидуально, ибо есть только мы. Мир не делится на нас и их. Каждое утро, просыпаясь, я говорю себе: «Помоги мне исцелить планету сегодня. Я могу любить себя сильнее. Я могу быть менее предвзятой в своих оценках и менее критичной. Я могу быть и более сострадательной. Существует так много возможностей оказать помощь. Я могу пропустить на дороге другие автомобили. Я могу проявить терпение в очереди у кассы в магазине самообслуживания. Я могу послать открытки с выражением поддержки деятелям, проявляющим сострадание. Я могу, наконец, послать свою любовь и горячие точки планеты. Мы все едины в истине, поэтому для нас возможно подняться над соперничеством, сравнением себя с другими и осуждением. Я могу, например, вырезать из газет и журналов юмористические рисунки и карикатуры и посылать их вместе с моими отчетами. Сострадание – одна из высших форм любви. Я оглядываюсь вокруг, и каждый, кого я вижу, включая меня, достоин любви. Я никогда не тороплюсь, поскольку времени у меня более чем достаточно. Целая жизнь. Время. У меня уйма времени. От меня зависит, каким быть времени. Если я делаю выбор чувствовать, что ничего не успеваю, время начинает лететь, и мне его не хватает. Если же я предпочитаю думать, что времени у меня более чем достаточно на все дела, какие я задумала, время замедляет свой бег, и я делаю все, что задумала. Если я попадаю в пробку на дороге, я сразу же проговариваю аффирмацию, утверждая, что мы, водители, делаем все возможное, чтобы доехать к пункту своего назначения как можно скорее. Я делаю глубокий вздох и благословляю всех водителей на дороге любовью. Я знаю, что прибуду в пункт своего назначения в идеальное время. Когда мы способны увидеть совершенство во всяком опыте жизни, мы никогда никуда не торопимся, и ничто нигде нас не задерживает. Мы в нужном месте, в нужное время, и все хорошо.